Глава вторая. Валерия брела в толпе замаячившим впереди синим платьем. Иногда ее толкали, иногда она сама налетала на людей, лепетала невнятные извинения и шла дальше. Так она доплелась до следующей остановки, где бездумно села в автобус вслед за женщиной в синем платье. Валерия опустилась на свободное сиденье. Зачем она здесь? Куда едет? Кто все эти люди? Но длилось это недолго. Через какое-то время она перестала задаваться вопросами и просто бесцельно таращилась в окно. Сколько раз она так проехала по кругу одного и того же маршрута, она не знала. Да и как-то вдруг все стало ей безразлично. Смеркалось. В очередной раз, повернув на кольце, водитель уже собирался ехать в парк, но вдруг заметил странную пассажирку на заднем сиденье. На лице мужчины появились изумления и даже легкий испуг, но длилось это недолго. Глядя через зеркало в салон, он громко спросил: «С вами все в порядке?» «Я...» Валерия силилась что-то сказать. «Я живая». «Вижу, что живая». Водитель вышел из кабины, обошел автобус и зашел в салон. «Тебе где выходить?» «Я не знаю», — ответила Валерия. «Раз не знаешь, то придется выйти здесь». Водитель поднял под локти пассажирку. «Ну почему именно сегодня? Я отработал, еду в парк, а потом домой». «Домой?» — переспросила Валерия не впопад. «Я не помню, где мой дом». «У-у-у-у!» — осуждающий протянул водитель. «Тяжелый случай». Подхватил рюкзак с соседнего сиденья и потащил девушку к выходу. «Нажрутся всякой дряни, а мне потом возись с ними». «Помогите», — прошептала Валерия, едва передвигая ноги и ничего не понимая. «Конечно, помогу!» Водитель вытолкнул пассажирку из автобуса. Она не удержалась на ногах и распласталась на земле. «Пойди проспись, авось обойдется!» И выбросил рюкзак следом. «Просто не уходи от дороги!» Валерия поднялась с земли, надела на себя рюкзак и сквозь слезы уставилась на мужчину. «Пожалуйста», — попросила она, сама не понимая, о чем просит. «Нет», — твердо сказал водитель, опасливо глядя в темноту за остановкой. «Мне не нужны проблемы». Не оглядываясь, зашел в автобус, закрыл дверь и быстро уехал. А Валерия осталась стоять на остановке. Одна одинешенька. Где-то на окраине города. Посреди какого-то пустыря. Стемнело. Зажглись фонари. Валерия подняла голову и долго наблюдала, как бьются ночные мотыльки о светящийся плафон, а потом зачем-то зашагала в темноту ночи. Валерия уходила все дальше и дальше от дороги, остановки, света, людей. Впереди показались очертания домов. В одиноком окне загорелся свет. Валерия ускорила шаг. Но дорога вдруг перестала быть ровной. Под ноги то и дело попадались какие-то камни, мусор, комья, грязи, что-то скользкое. Валерия падала, вставала и снова падала, но упорно шла вперед. В какой-то момент она почувствовала, что уже не одна. Кто-то или что-то преследовало ее. Валерия пошла быстрее, но огонек был слишком далеко, а страшные темные тени шныряли совсем рядом. Копошились за спиной, бубнили и пугали до ужаса. «Иди к нам! Иди! Мы голодные!» Слышала она со всех сторон. «Отстаньте!» — отмахнулась Валерия, забираясь все выше и выше на холм. «У меня ничего нет!» Чья-то ледяная рука обхватила ее лодыжку и с силой потянула назад. «Будь с нами!» — шептали голоса. Валерия упала. Развернулась и со всей силы ударила ногой по удерживающей ее руке, но промахнулась, потеряла опору и кубарем покатилась вниз. Больно ударилась головой, и в тот же миг словно пелена спала с глаз. Валерия вдруг ясно увидела, где находится. Горы мусора окружали ее со всех сторон. Смрадное зловоние ударило в нос, а огни оказались кострами вдалеке. Хотела позвать на помощь, но от страха крик застрял в горле, а тело сковал ужас. Черные плотные тени окружили ее со всех сторон и грызлись между собой, а чьи-то ледяные мерзкие щупальца пытались пробраться под одежду. «Нет! Нет!» — повторяла Валерия, не в силах побороть накатывающее оцепенение, а в ответ слышала шипение. «Вкусная, теплая, живая!» Жуткие существа перестали грызться и все разом накинулись на свою добычу. Валерия почувствовала, как миллион игл разом впились в ее тело. Ноги и руки тут же перестали слушаться. Дыхание сделалось тяжелым, а сознание начало угасать. И тогда она закричала. Истошно, пронзительно. Вот только голоса она своего почему-то не услышала. А вот другие услышали. Какое-то время ничего не происходило, но внезапно налетел ветер. Над головой послышались щелкающиеся звуки и едва уловимый свист. А через мгновение прямо с небес рухнуло странное существо. Существо выпрямилось, гордо разворачивая огромные крылья, наклонило голову и посмотрело с прищуром. Судя по фигуре, это был мужчина. Он вдруг улыбнулся, показывая самые настоящие клыки, а потом завращался юлой, оторвался от земли и, раскрыв крылья, разбросал ими тварей на приличное расстояние. Опустился на землю и встал на одно колено рядом с девушкой. «Живая?» — спросило существо с крыльями приятным глубоким голосом. «Или успели высосать досуха?» Глаза у Валерии сделались на пол лица. У летающего мужика в пару к клыкам оказались еще и красные глаза. Она смогла их разглядеть, когда тот приблизил лицо и понюхал ее. «Скажи хоть что-нибудь», — грозно потребовало существо. Красноречиво сообщила Валерия все, что думает о происходящем безобразии, и вдруг глупо улыбнулась. «Да мне же все это снится. Вот только почему меня спасает не принц на белом коне, а подозрительный тип с крыльями?» «Понятно», — удрученно проговорил незнакомец. «Значит, я все же не успел». Протянул руку, чтобы поднять девушку. «Услышал тебя, но был слишком далеко от...» Договорить ему не дали. Темные твари, сердито шипя, всем скопом набросились на крылатое существо и оттащили его от своей законной добычи. «Мое! Мое!» — шипели злобные тени. А Валерия, наконец, получила долгожданную свободу и, едва передвигая ноги, поковыляла в сторону костров. «Там люди! Они помогут!» За спиной отчетливо слышались звуки борьбы, а через мгновение ночь разорвал крик ярости. Валерия оглянулась и похолодела от ужаса. Мерзких существ было столько, что за ними она не смогла разглядеть своего спасителя. Но не это так ее напугало. Несколько теней рыскало внизу в поисках ее следа. Валерия, стараясь не шуметь, поползла наверх. Но невозможно было тихо пройти по мусору. И ожидаемо вниз покатились банки, склянки и другие тяжелые предметы. Тени на миг замерли, а потом бросились догонять беглянку. Валерия вскрикнула и рванула вперед. Тут уже было не до осторожности, главное — ноги унести. Она слышала за спиной шум и непонятную возню, но больше всего пугало бессвязное бормотание. «Вкусная, теплая, живая!» Вне себя от страха Валерия мчалась со всех ног, перебралась через кучу мусора, забралась на вторую. Костры были совсем рядом, и тут удача изменила ей. Валерия споткнулась и кубарем покатилась по склону, ударилась головой и потеряла сознание.